Глава 13. Тот, кто атакует Россию до 17 года, атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом, если атакует историю России до 17 года, говорит абсолютную истину. В.В. Володин. Год 1917. Январь, 26-27. Российская империя, Петроград. Здание Министерства внутренних дел. В тот же день отборные части генерала Келлера начали покидать Петроград. Протопопов лично и тепло напутствовал Фёдора Артуровича. «Да прибудет с вами сила, Фёдор Артурович!» Александр Дмитриевич тряс широкую сильную руку графа, смотря ему прямо в глаза. «Прибудет, милостивый государь!» Улыбался одними краями губ генерал. «Ребята как на подбор собрались. Своё дело знают, слаженность высока. Сладость такими командовать и в бой вести. Вы, главное, себя берегите, потому как Турции ни одной единой. Учту». Протопопов и Келлер обнялись и на этом попрощались. Фёдор Артурович ставил перед собой серьёзную задачу — совершить марш-бросок и оказаться на Кавказском фронте в кратчайшие сроки. Что до Александра Дмитриевича, то решение остаться в Петрограде далось ему отнюдь непросто. Несколько часов Протопопов колебался и взвешивал все риски за и против. Пытался понять, нужно ли его личное участие в задуманном деле, или Келлер, без сомнения имевший куда больше опыт боевых действий, справится с поставленной задачей без присмотра. По итогу министр внутренних дел остановился на том, что граф ничего не потеряет, если Протопопова не окажется рядом. А вот сам Александр Дмитриевич при этом принесет своему отечеству куда больше пользы, если останется в Петрограде. На то мы порешали. Меж тем Протопопов шел на вполне осознанный и продуманный шаг, понимая, что отбытие вновь сформированных ударных частей из столицы частично обескровит Петроград. Это снизит обороноспособность города кратно. Однако оголение тыла было как раз тем эффектом, который хотелось в оконцовке получить. Если вычеркнуть факт, что основные события сейчас происходили на театрах боевых действий, ну, по крайней мере, вот-вот должны были начаться с интенсивностью, не стоило забывать, что опасность подтачивала Российскую империю изнутри. И возможно даже, что эти внутренние угрозы имели куда более серьезные последствия для существующего режима. Вот это Александр Дмитриевич как раз держал в голове, принимая осознанное решение остаться в столице. Одно министр понимал очень хорошо — штурму столицы быть. Не сегодня, может быть, даже не завтра, но в очень-очень ближайшей перспективе. Обстоятельства складывались таким образом, что бойни не избежать. Да, число самих радикалов, предателей и прочее не впечатляло, но именно они, выступив решительно против нынешней власти, могли всколыхнуть своими действиями народные массы. Спокойствие, которое в эти дни охватило Петроград, было мнимым и кажущимся. Это скорее было неким всеобщим оцепенением, попыткой народных масс разобраться в происходящем, потому как число недовольных нынешним положением дел, несмотря на все принимаемые Александром Дмитриевичем решения и усилия, все еще оставалось крайне велико и могло привести к тому, что любой неосторожный шаг обернется вспыхнувшим пожаром революции на улицах Петрограда. Поэтому действовать далее было необходимо решительно, но все-таки с оглядкой. А тут еще, как докладывали Протопопову с разных сторон и из разных источников, на фронт успела прийти весть о разгроме частей генерала Крымова у здания Министерства внутренних дел. Кем? Келлером. И попробуй в такой ситуации обычному человеку разобраться, кто там прав, а кто виноват. Народ видел этот конфликт двух генералов прямым сигналом к нестабильности, охватившей верха и переросшей в братоубийственную бойню. И этот момент был крайне удобен и сподручен для того, чтобы окончательно отсечь последние сомнения. Впрочем, не последние тоже. Михаил Алексеевич Алексеев, к этому моменту вернувшийся на фронт, просто не мог не отреагировать и не воспользоваться ситуацией в своих личных интересах. Он, как опять же докладывали, прямо сейчас занимался тем, что стращал неспокойные военные части, возглавляемые потенциальными предателями, к тому, чтобы покинуть новую линию фронта и отправиться в поход на Петроград. В некоторых частях Михаил Алексеевич убеждает военных, что они брошены на произвол судьбы, докладывал Глобачев, в распоряжении которого оказалась телеграмма с доносом. Накануне состоялось выступление Алексеева, на котором он заверил, что Николай такими действиями, снятием армии с линии фронта, подтвердил свою политическую беспомощность. Пущены слухи, что Германия готовит новое массированное наступление, что оставшиеся на новой линии фронта брошены под каток немецкой армии. Одновременно там, где этот аргумент не оправдывает себя, Алексеев распускает слухи о том, что государь подвергнут критической опасности и нуждается в защите. Протопопов слушал. Все правильно делал Михаил Алексеевич, что тут еще сказать. Александр Дмитриевич и не рассчитывал на другое. Дистанцируя взрывоопасные армейские подразделения на расстоянии вытянутой руки от Петрограда, Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что они не будут курить бамбук, а в кратчайшие сроки окажутся задействованы в разрешении конфликта. Поэтому Протопопов ничуть не удивился, когда получил по завершению доклада весть, что на Петроград выдвигается армия. «Идут, Александр Дмитриевич», — вздохнул Глобачев, на этом заканчивая свой долгий доклад. «Спасибо, Константин Иванович, непременно разберемся, что с этим делать», — поблагодарил министр Глобачева за бдительность. «Ступайте. Если что еще подобное всплывет, непременно докладывайте в любое время дня и ночи. Я мало сплю». Глобачев спешно ушел. Приказ министра намотал на ус. Протопопов же еще раз взвесил услышанное. «Но что сказать? Вот и случилось. На Петроград, в сердце Российской империи, выдвинулись боевые части собственной армии, готовые повернуть штыки против нынешней власти. Дело дрянь. Но так складывалась реальность января 1917 года, с которой приходилось считаться, хочешь ты этого или нет. Предатели осознанно толкали свой народ на форменное братоубийство. Собственно, другого реального шанса что-либо изменить у этих людей вовсе не было. Оттого их действия виделись Александру Дмитриевичу довольно-таки предсказуемыми. Ну а что делать тогда, когда начинает распространяться зараза? Выжигать ее на корню. Это было проверенное средство. Чтобы зараза не распространилась на умы и сердца масс, и радикализм не стал повальным и повсеместным, а первые столкновения не переросли в полномасштабную гражданскую войну, которая не оставит от государства камня на камне. Можно было сколько угодно спорить и рассуждать, что эти люди попали в неловкое положение, когда собственная неосведомленность подвела их к краю и вынудила сделать неправильный выбор. Они неверно оценили и интерпретировали происходящее, и оттого взялись за оружие. От незнания, хотя по сути не были они ни в чем виноваты в своем большинстве, потому что являлись жертвами предателей, баламутивших воду в русском государстве. Но, увы, другого шанса, кроме как полного уничтожения, тут в принципе не существовало. Протопопов отдавал себе отчет, что предателей, по факту все же предателей, незнание закона не освобождает от ответственности, следует искоренять до того, как трагедия станет масштабироваться, и неведение приведет к катастрофе в государственном масштабе. Размышляя подобным образом, Протопопов нашел выход из ситуации сразу. Собственно, решение заключалось в том, чтобы вскрыть назревший гнойник. Революционная опухоль долго зрела, совсем немножечко не хватало до ее полного созревания. Министр вовремя вмешался, повернув процесс вспять. Но теперь Александр Дмитриевич счел возможным, наоборот, этот процесс чуточку форсировать. Как? Сделать все возможное для усугубления вспыхнувшего конфликта и противоречий. Если солдаты и офицеры, выдвинувшиеся в Петроград по зову предателя Алексеева и сгустка подобных мерзавчиков, полагали, что им будет достаточно пошуметь, побренчать оружием и потом разойтись, они жестоко ошибаются. Обратного пути у них теперь не останется. Государство должно самым решительным и беспардонным образом реагировать на происходящее. Следствием подобных рассуждений стал приказ императора Николая, который Александр Дмитриевич и государь приняли накануне. И надо сказать, что Протопопову не пришлось особо стараться, чтобы донести его надобность до Николая. Государь подавил зевок, внимательно прочитал бумагу, которую Александр Дмитриевич положил перед ним на стол, покосился на министра. «Надо?» «Надо». «Уверен?» «Да». И после этого император подписал бумагу, тем самым показывая, что доверие к Протопопову у него находится на самом высоком уровне. Сам приказ по своей сути лишал предателей всякой возможности покаяться и повернуть все вспять. Некуда будет поворачивать. Поздняк метаться. Ну а заодно приказ стимулировал оступившихся к более решительным действиям, потому что по своей сути окончательно загонял их в угол и не оставлял никакого выбора. «Настоящим уведомляю дезертиров, оставивших произвольно или по приказу офицеров», читал полушепотом генерал Хабалов, когда Протопопов всучил ему приказ на ознакомление. «Но без приказа на то верховного главнокомандующего, зачитанного вслух и за высочайшей печатью...» «Хм...» — старый генерал закашлялся. Тех ждет немедленный расстрел без следствия и суда». Кабалов посмотрел внимательно на Протопопова, пытаясь понять, не разыгрывает ли министр внутренних дел, или взаправду такой приказ получен. Вернул взгляд на написанное. «Такие объявляются предателями Родины, их имущество конфискуется, и их родственники подвергаются гонениям и принудительному выдворению за пределы Российской империи без последующего права въезда. Жестко-то как?» — искренне изумился старый генерал. «В самый раз», — оскалился в ответ Протопопов. «Они ведь не ведают, что творят, Александр Дмитриевич. Половина, возможно, даже считает, что государю угрожает смертельная опасность, и поэтому они выдвинулись на столицу». Кабалов покачал головой. «Да и приказ любой при должном подходе сфабриковать в два счета. Вот скажите, Александр Дмитриевич, откуда простому солдату знать, что его командир его не обманывает, и что на самом деле никакого приказа выдвигать части на столицу его нет? Это же за уши притянуто, нет?» «За уши, не за уши, это здесь не важно», — отрезал Протопопов, не желая вступать в прения. «Понятно, что возражения могут быть разные, в том числе плох тот солдат, который обсуждает приказы, а не выполняет их. Но тут уж, что называется, простите, но обстоятельства сложились именно так. Александр Дмитриевич понимал, что сей приказ вряд ли сыщет популярность хоть где-то, в том числе среди лояльного режиму офицерия. Самому Протопопову решение о приказе далось тяжело, но опубликовать его следовало непременно и незамедлительно. Исполнять тоже». «Выполним», — вздохнул Хабалов. «Хотя, конечно, мне лично не по себе от того, что у людей не будет шанса. Они ведь всего-навсего полученный от офицера приказ исполнят. А там, кто его знает, вдруг и вправду царю помощь нужна». И генерал собрался уходить было, но Протопопов положил руку ему на плечо, задержал, повернул к себе, взглянул в глаза. «Каждого расстрелять, если хотите, чтобы Отечество осталось целым. Тогда у других шансы появятся на жизнь. Если бы была другая возможность, милостивый государь, я бы на нее указал. Но, увы, другого шанса у нас не будет». Кабалов только снова вздохнул, но могло показаться, что смысл сказанного министром понял предельно ясно. В тот же день, ближе к вечеру, Протопопова ожидали другие приключения, новые. Так, встречи с русским министром внутренних дел начали судорожно искать люди из Англии и Франции, вдруг нахлынувшие в столицу. Надо отдать должное западным ребятам. Они оказались сообразительны и потому искали встречи именно с Протопоповым, быстро смекнув, что он лицо, принимающее решение. Или, по крайней мере, тот человек, кто на принятие подобных решений может прямо повлиять. Первыми засуетились из Франции. Какие-то непонятные пассажиры, представляющиеся французскими доверенными лицами, заходили трижды. Все они предлагали плюс-минус одно и то же. Деньги, деньги и еще раз деньги. Причем на условиях не кредитов, а беспроцентных займов. Дальше больше. Займы эти предлагались без внятных сроков возвращения, полученных по займам средств. Параллельно предлагали увеличение поставок вооружений, сокращение сроков доставки, оптимизацию логистики и прочее, прочее, прочее, что по-хорошему следовало предлагать союзникам во время прошедшей накануне союзнической конференции. Гляди, ситуация нынешняя в таком случае не получила бы своего развития, а весеннее наступление состоялось бы в намеченный срок. И что важно, если еще недавно представители Англии и Франции задирали нос, то теперь ситуация в корне изменилась. Когда все эти забугорные товарищи поняли, что Николай не шутит, а Восточный фронт снят, их риторика мигом изменилась. Бывшие теперь уже союзники начали выражать полную покорность и стали как шелковые. Вот то-то же. Однако Протопопов, который прекрасно понимал, откуда ветер дует, не велся на сладкие речи иностранцев. Улыбался и каждому из таких представителей повторял, глядя в глаза, что единственная возможность стабилизации разладившихся отношений — полное восстановление объектов критической структуры Российской империи силами и за счет бывших союзников — и не просто так, а на средства, выданного русскими банками займа для французов и англичан с биллионными годовыми процентами. У дипломатов округлялись глаза, и они уходили во свояси, ни с чем. Правильно, было время, когда союзники по Антанте драли Россию как сидорову козу, так вот теперь все наоборот. Встречи, коих набралось к вечеру аж 6, изрядно утомили Протопопова, но последнюю из них все же стоит описать чуточку подробнее. В дверь комнаты постучал Федя. Коротко, тремя ударами костяшек пальцев. «Александр Дмитриевич, разрешите?» — послышался голос охранника. «Заходи». «Тут такое дело». Федя энергично почесал макушку. «Снова от англичан к вам пришли. Понятно, что вы свое отношение к ним уже показали, и мне надо бы на шею подлюг гнать, но все таки Протопопов приподнял бровь, изумился, чего обычно бесцеремонный Федя церемонится. «А кто? Снова Джон?» Припомнив имя последнего визитера, клявшегося, что Англия пересмотрела свое отношение к России. «Бьюкинин. Почти Джон Александр Дмитриевич. Этого Джордж зовут. Си Уильям чи нет, но этот, который послом у нас был». «Вон как. Любопытно». Теперь Александр Дмитриевич изумился еще больше. «Ну, пусть заходит». «Секунду». Федя скрылся в дверях, а через несколько секунд на пороге действительно появился хорошо знакомый Протопопову английский посол. Джордж Уильям сейчас нисколько не походил на того сэра Бьюкинина, которого министру приходилось встречать раньше. Выглядел он помятым, одетым неряшливо, и черт пойми во что. И следа не осталось от костюма тройки, в котором английский посол привык щеголять на публике, и затравленным. Заходя в комнату, Джордж искоса покосился на Протопопова, но не спешил садиться. Такое приглашение ему не поступало. Поэтому сэр Бьюкинин переминался посередине комнаты с ноги на ногу. Приглашать англичанина присесть Александр Дмитриевич не счел нужным. Пусть и говорят, что в ногах правды нет, но, как говорили в одном неплохом сериале, в жопе правды нет тоже. Поэтому пусть постоит, сэр, ему это полезно. Протопопов с минуту просверлил посла взглядом. То, что Бьюкинин отбыл из страны, в этом Александр Дмитриевич не сомневался нисколечко. Отбыл. Динамовцы проследили за этим тщательно, и тут второго варианта не может быть. Но, стало быть, после результатов минувшей союзнической конференции и новостей с Восточного фронта, большие дяди в Англии решили, что если и есть у кого шанс изменить ситуацию, складывающуюся непросто, так это у посла. Бьюкинин, как мы помним, отлично разбирался в тонкостях политического устройства Российской империи, хорошо знал, когда и за какие ниточки следует дергать для получения искомых решений, которые бы устроили Англию. И вообще англичанин не зря ел свой хлеб, отработав в Петрограде на полную катушку. Соль же была в том, что сейчас ситуация в стране в корне изменилась, и все те ниточки, за которые Бьюкинин привык дергать, в одночасье оборвались. Да и политическая ситуация самую малость изменилась. Как-то так. Следом Александр Дмитриевич спросил по-русски у мнущегося посла. «Что из того, что тебе было сказано, Джордж, непонятно? Что тебе в России больше не рады, или то, что в случае твоего возвращения тебе продырявят голову пулей?» Протопопов заговорщицки подмигнул. «Ты только учти, что обратно в Лондон твое тело высылать никто не станет. Экономия, военное время, сам понимаешь. А денег союзники зажали дать». Бьюкинин то ли улыбнулся, то ли оскалялся в ответ. Но выглядело сокращение мышц на его лице крайне прескверно, как будто он жевал очень кислый лимон. Джордж громко сглотнул, прежде чем ответить. «Что вы такое говорите, господин русский министр?» Начал он, обращаясь к Протопопову на «вы», хотя сам Александр Дмитриевич уже перешел на «ты» в диалоге и разрешения на это и спрашивать не собирался. «Мы союзники, союзниками были и останемся, и Англия считает, что именно в статусе союзников Россия и Англия должны закончить эту войну, ну и выполнить договоренности по передаче России проливов». «Ну-ну». «Нам что с того?» — уточнил Протопопов. «Мне удалось согласовать запрашиваемую Николаем суду, которая...» «Я это уже слышал сегодня от твоего коллеги Джона», — перебил Протопопов. Бьюкинин промолчал, скривившись пуще прежнего. «И ответ Джону я тоже уже дал». «Но почему-то Джон ушел из этого кабинета с выпученными глазами», — продолжил Александр Дмитриевич. «Так что, Джордж, если у тебя нет других конкретных предложений, отличных от тех, которые озвучил Джон, то проваливай. Сейчас. Считай, что я забочусь о тебе и твоем личном времени. Спросишь заодно у Джона, на каких условиях мы готовы садиться за переговорный стол. Все понятно?» Протопопов демонстративно размял шею и зевнул, показывая всем своим видом, что обсуждать предыдущее предложение Англии он не станет. Скучно. Бьюкинин помялся, но все же продолжил свою прерванную речь. «Подчеркну, что английское правительство согласовало инвестиции», — нашелся Джордж, дабы не употреблять слово «займ» или «кредит». «Англия в кратчайший срок готова инвестировать в поставки новых вооружений России». «Я не постесняюсь спросить, а Англия не готова инвестировать в мобилизацию и подготовку своих солдат, чтобы закрыть брешь на линии Восточного фронта?» Снова перебил Протопопов, поёрзав на стуле и усаживаясь поудобнее. «Полагаю, что твоему правительству понадобится крепко подумать, чем закрыть образовавшуюся дыру, чтобы не получить под зад от прусаков». Джордж побагровел от этих слов, но, как и должно дипломату столь высокого пошиба, быстро взял себя в руки и продолжил гнуть свою прежнюю линию, как будто бы не обращая внимания на слова своего оппонента. «Я прибыл сюда за тем, чтобы конкретизировать запросы русского правительства и передать их в Англию, а также для того, чтобы представить новые предложения нашего правительства». Бьюкенен достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и, подойдя к столу, положил лист на стол. «Прочитайте, господин министр». Протопопов взял небрежно лист, заскользил по нему глазами. «Понятно все. Англия выражала сиюминутную готовность значительно увеличить поставки вооружений, чтобы полностью укомплектовать своего союзника накануне апрельского наступления. Похоже, в Лондоне все еще верили, что им возможно вернуть все вспять. Для того, чтобы весеннее наступление состоялось, готовы были напичкать фронт оружием». Закончив ознакомление, Протопопов отодвинул лист от себя. «Передай своим хозяевам, что мы согласны вернуться в переговоры в случае предоставления надлежащего количества английских солдат, которые, как и надлежат союзникам, закроют все вопросы на линии фронта». «Я полагал, что у вас есть свои солдаты», — осторожно заметил Бьюкенен. «Западный фронт...» «Хреновое это дело полагать, Джордж», — ответил Протопопов. «Давайте вернемся к теме весеннего наступления». «Я все сказал. Готовьте деньги на репарации, контрибуции, или как это называется. Пусть Англия компенсирует России затраты через займ». «Ну а как же союзнические обязательства, господин министр?» — возмутился Бьюкенен, впервые повысив голос. «Да срать я на них хотел. Вы их не выполняли, почему мы должны их выполнять?» «Напоминаю про взятые...» Александр Дмитриевич достал пистолет и положил его перед собой на стол, дулом к Бьюкенену. «Еще вопросы?» Вопросов не оказалось. Джордж резко развернулся и вышел из кабинета. Протопопов проводил взглядом посла. «Пусть катится обратно в Англию». Спохватились, блин, союзнички. Душку у этих господ не было ни на грамм. Да и откуда ему взяться с их размеренной жизнью, сытостью и сформировавшаяся привычкой вести войны на чужой территории. А помощь Англии, Франции и кого бы то ни было, России была совершенно не нужна. Справимся без оной.